Но вернемся к своему повествованию. Княгиня же, побывав у Владимира, вернулась в Киев и поведала все сказанное Святополку и киевлянам, что мир будет. И начали слать друг другу мужей и помирились на том, что сказали Святополку. Это козни Давыда. Так ты иди, Святополк, на Давыда, и либо схвати, либо прогони его. Святополк же согласился на это, и целовали крест друг другу, заключив мир. Когда же Василько был во Владимире, в прежде указанном месте, и приближался Великий пост, и я был тогда во Владимире, однажды ночью прислал за мной князь Давыд, и пришел к нему, и сидела около него дружина его, и, посадив меня, сказал мне: «Вот, молвил Василько сегодня ночью у Лану и Колчи, слышу, что идут Владимир и Святополк на Давыда. Если бы Давыд меня послушал, чтобы я послал мужей своих к Владимиру с просьбой воротиться, ибо я знаю, что сказать ему, и он не пойдет дальше. И вот, Василий, посылаю тебя, иди к Васильку, тезке твоему, с этими отроками, и молви ему так: если хочешь послать мужей своих, и если Владимир воротится, дам тебе любой город, который тебе люб, либо Всеволож, либо Шеполь, либо Перемель. Я же пошел к Васильку и поведал ему все речи Давыда. Он же сказал: того я не говорил, но надеюсь на Бога. Пошлю к Владимиру, чтобы не проливали ради меня крови. Но тому мне дивно, что дает мне город свой. Но мой теребовль — мое владение и ныне, и в будущем. Что избылось, ибо вскоре он получил владение свое. Мне же сказал: иди к Давыду и скажи ему: пришли мне кульмея, да пошлю его к Владимиру. И не послушал его Давыд и послал меня опять сказать ему: нет тут кульмея. И сказал мне Василько: посиди немного. И повелел слуге своему идти вон, и сел со мною, и стал мне говорить: вот слышу, что хочет меня выдать полякам Давыд. Мало он насытился моей кровью, хочет еще больше насытиться, отдав меня им. Ибо я много зла сделал ляхам, и еще хотел сделать, и мстить за русскую землю. И если он меня выдаст полякам, не боюсь я смерти. Но скажу тебе по правде, что Бог на меня послал это за мою гордость. Пришла ко мне весть, что идут ко мне бериндеи и печенеги и торки. И сказал я себе: если у меня будут бериндеи и печенеги и торки, то скажу брату своему Володарю и Давыду: дайте мне дружину мою младшую, а сами пейте и веселитесь. И подумал: землю польскую буду завоевывать зимою и летом, и завладею землею польскую и отомщу за русскую землю. И потом хотел захватить болгар дунайских и посадить их у себя. И затем хотел отпроситься у Святополка и у Владимира идти на половцев, да либо славу себе буду иметь, либо голову свою сложу за русскую землю. Другого замышления в сердце моем не было ни на Святополка, ни на Давыда. И вот клянусь Богом, его пришествием, что не замышлял я зла братьей своей ни в чем. Но за мое высокомерие низложил меня Бог и смирил. Потом же, с приходом Пасхи, пошел Давыд, собираясь захватить Василькову волость. И встретил его Володарь, брат Васильков, у Божеска. И не посмел Давыд пойти против Василькова брата Володаря, и затворился в Божеске, и Володарь осадил его в городе. И стал Володарь говорить: почему, сотворив зло, не каешься в нем? Вспомни, наконец, сколько зла натворил. Давыд же стал обвинять Святополка, говоря: разве я это сделал? Разве в моем это было городе? Я сам боялся, чтобы и меня не схватили и не поступили со мною так же. Поневоле пришлось мне пристать к заговору и подчиниться. И сказал Володарь: «Бог свидетель тому. А нынче отпусти брата моего, и сотворю с тобою мир». И, обрадовавшись, послал Давыд за Васильком, и, приведя его, выдал Володарю, и был заключен мир, и разошлись. И сел Василько в Теребовле, а Давыд пришел во Владимир. И когда настала весна, пришли Володарь и Василько на Давыда, и подошли ко Всеволожу, а Давид затворился во Владимире. Стали они около Всеволожа, и взяли город приступом, и запалили его огнем, и побежали люди от огня, и повелел Василько иссечь их всех, и сотворил мщение над людьми неповинными, и пролил кровь невинную. Затем же пришли к Владимиру, и затворился Давыд во Владимире, а те обступили город, и послали к владимирцам, говоря: «Мы не пришли на город ваш, ни на вас, но на врагов своих, на Туряка и на Лазаря и на Василя, ибо они подговорили Давыда, и их послушал Давыд и сотворил это злодейство. А если хотите за них биться, то мы готовы, либо выдайте врагов наших». Горожане же, услышав это, созвали вечи и сказали Давыду люди: «Выдай мужей этих, не будем биться из-за них, а за тебя биться можем. Иначе отворим ворота города, а ты и сам позаботься о себе». И поневоле пришлось выдать их. И сказал Давыд: «Нет их здесь», ибо он послал их в Луцк. Когда же они отправились в Луцк, Туряк бежал в Киев, а Лазарь и Василь воротились в Туриск, и услышали люди, что те в Туриске. Кликнули люди на Давыда и сказали: «Выдай, кого от тебя хотят, иначе сдадимся». Давыд же, послав, привел Василя и Лазаря и выдал их. И заключили мир в воскресенье. А на другое утро на рассвете повесили Василя и Лазаря и расстреляли их стрелами Васильковичи и пошли от города. Это второе отмщение сотворил он, которого не следовало сотворить, чтобы Бог был только мстителем, и надо было возложить на Бога отмщение свое, как сказал пророк: «И воздам месть врагам и ненавидящим меня воздам, ибо за кровь сынов своих мстит Бог и воздает отмщение врагам и ненавидящим его». Когда же те ушли от города, сняли тела их и погребли. Святополк же, обещав прогнать Давыда, пошел к Берестью, к полякам. Услышав об этом, Давыд пошел в Польшу к Владиславу, ища помощи. Поляки же обещали ему помогать и взяли у него золото 50 гривен, сказав ему: «Пойди с нами к Берестью, ибо зовет нас святополк на совет, и там помирим тебя со святополком». И, послушав их, Давыд пошел к Берестью с Владиславом. И стал святополк в городе, а поляки на буге, и стал переговариваться святополк с поляками и дал дары великие за Давыда. И сказал Владислав Давыду: «Не послушает меня святополк, иди снова». И пошел Давыд во Владимир. И святополк, посоветовавшись с поляками, пошел к Пинску, послав за воинами. И пришел в Драгобуш, и дождался там своих воинов, и пошел на Давыда к городу. А Давыд затворился в городе, надеясь на помощь от поляков, ибо сказали ему, что если придут на тебя русские князья, то мы тебе будем помощниками. И солгали ему, взяв золото и у Давыда, и у святополка. Святополк же осадил город, и стоял святополк около города 7 недель. И стал Давыд проситься: «Пусти меня из города». Святополк же обещал ему, и целовали они крест друг другу, И вышел Давид из города и пришел в Червен. А Святополк вошел во Владимир в Великую Субботу, а Давид бежал в Польшу. Святополк же, прогнав Давида, стал умышлять на Володаря и Василька, говоря, что это волость отца моего и брата, и пошел на них. Услышав это, Володарь и Василько пошли против него, взяв крест, который он целовал им, на том, что на Давида пришел я, а с вами хочу иметь мир и любовь. И приступил Святополк крест, надеясь на множество своих воинов. И встретились в поле на рожне, и сполчили с обе стороны. И Василько поднял крест, сказав: «Его ты целовал, вот сперва отнял ты зрение у глаз моих, а теперь хочешь взять душу мою. Да будет между нами крест этот». И двинулись друг на друга в боевом порядке, и сошлись с полки, и многие люди благоверные видели крест, высоко поднятый над Васильковыми воинами. Во время великого сражения, когда многие падали из обоих войск, Святополк, увидев, какой идет лютый бой, побежал и прибежал во Владимир. Володарь же и Василько, победив, остались стоять тут же, говоря: «Надлежит нам на своем рубеже стать», и не пошли никуда. Святополк же прибежал во Владимир, и с ним два его сына, и Ярополчича два, и Святоша, сын Давыда Святославича, и прочая дружина. Святополк же посадил во Владимире сына своего Мстислава, который был у него от наложницы, а Ярослава послал в Венгрию, приглашая венгров на Володаря, а сам пошел к Киеву. Ярослав же, сын Святополка, пришел с венграми, и король Коломан, и два епископа, и стали около Перемышля по Вагру. А Володарь затворился в городе, ибо Давид в то время вернулся из Польши, и посадил жену свою у Володаря, а сам пошел в половецкую землю. И встретил его боняк, и воротился Давид, и пошли на венгров. Когда же они шли, остановились на ночлег, и когда наступила полночь, встал боняк, отъехал от воинов и стал выть по волчьи, и волк ответил воем на вой его. И завыло множество волков. Боняк же, вернувшись, поведал Давиду, что победа у нас будет над венграми завтра. И наутро боняк исполчил воинов своих, и было у Давида воинов 100, а у самого 300, и разделил их на 3 полка и пошел на венгров, опустил Алтунопу нападать с 50 людьми. А Давыда поставил под стягом, а своих воинов разделил на 2 части, по 50 человек на каждой стороне. Венгры же исполчились в несколько рядов, ибо было их 100 000. Алтунопа же, подскакав к первому ряду и пустив стрелы, бежал от венгров. Венгры же погнались за ним. На бегу они промчались мимо боняка, и боняк погнался за ними, рубя их с тыла. А Алтунопа возвратился обратно, и не пропустили венгров назад, и так, во множестве избивая их, сбили их в мяч. Боняк же разделил своих на 3 полка, и сбили венгров в мяч, как сокол сбивает галок, и побежали венгры. И многие утонули в Вагре, а другие в Сане. И бежали они вдоль Сана в гору, испихивая друг друга, и гнались за ними 2 дня, рубя их. Тут же убили и епископа их, Купана, и из бояр многих. Говорили ведь, что погибло их 40 000. Ярослав же бежал в Польшу и пришел в Берестье, а Давид, захватив Сутейск и Червень, пришел внезапно и захватил владимирцев. А Мстислав затворился в городе с засадой из берестян, пинчан, выгошевцев. И стал Давид, обступив город, и делал частые приступы. Однажды подступили к городу под башни, те же бились с городских стен, и была стрельба между ними, и летели стрелы, как дождь. Мстислав же, собираясь выстрелить, внезапно ранен был под пазуху стрелой, стоя на забралах стены, в скважину между досок, и свели его вниз, и в ту же ночь умер. И скрывали это 3 дня, а на 4-й день поведали на вече. И сказали люди: «Вот князь убит, и если сдадимся, Святополк погубит нас всех». И послали к Святополку, говоря: «Вот сын твой убит, а мы изнемогаем от голода. Если не придешь, люди хотят сдаться, не могут стерпеть голода». Святополк же послал Путяту, воеводу своего. Путята же с воинами пришел в Луцк, к Святоше, сыну Давыдову. И там были мужи Давыдова у Святоши, ибо поклялся Святоша Давыду: «Если пойдет на тебя Святополк, то поведаю тебе». И не сотворил того Святоша. Но похватал мужей Давыдовых, а сам пошел на Давыда. И пришли Святоши и Путята августа в 5-й день, в полдень, когда Давыдовы воины облегли город, а Давыд спал, и напали на них, и начали рубить. И горожане выскочили из города, и тоже стали рубить воинов Давыдовых, и побежали Давыд, и Мстислав, племянник его. Святоши же и Путята взяли город и посадили посадника Святополкова Василя. И пришел Святоша в Луцк, а Путята в Киев. Давыд побежал в половецкую землю, и встретил его Боняк. И пошли Давыд и Боняк на Святошу к Луцку, и осадили Святошу в городе, и сотворили мир. И вышел Святоша из города, и пришел к отцу своему в Чернигов. А Давыд захватил Луцк, и оттуда пришел во Владимир. Посадник же Василь выбежал, а Давыд перехватил Владимир и сел в нем. А на 2-й год Святополк, Владимир, Давыд и Олег приманили Давыда Игоревича и не дали ему Владимира, но дали ему Дорогобуж, где он и умер. А Святополк перехватил себе Владимир и посадил в нем сына своего Ярослава. В год 1098 пришли Владимир и Давыд и Олег на Святополка и стали у городца и сотворили мир, как я сказал уже под предыдущим годом.